по одной столовой ложке, детям давать по одной чайной ложке 3 раза в день. Отвар от истерии 6,0 на 180,0 или 1 чайная ложка на стакан кипятку. Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день. Этот отвар в сочетании с отваром руты подслащает медом по вкусу для большей эффективности. Пьют по столовой ложке через каждые 2 часа. Настойка на водке. Мелко порезанным корнем засыпают 1/5 бутылки с водкой. Ставят в теплое место на неделю. Сливают жидкость и отжимают корень. Дают отстояться и потом процеживают сквозь полотно и марлю, сложенную в четверо. Принимать от 15 до 30 капель 3 раза в день. Порошок. Толкут корни в ступке на муку. Сохраняют в плотно закрытом сосуде. Употребляют по 1,0-2,0 на прием. Готовые препараты в аптеках. Настойка простая и эфирная. Экстракт густой и чай успокоительный. Номер 25. Василек синий или полевой. Народное название. Волошка, синюшка. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют только краевые синие цветки этого растения. Растет среди посевов ржи и других полевых культур, преимущественно в средней и северной полосах европейской части и в Западной Сибири. Василек синий или полевой – это однолетнее растение. Все серо-пушистое, с прямостоячим ветвистым стеблем, высотой 30-60 см. Листья очередные, сидячие, линейно-ланцетные, цветки многочленные, собраны в соцветия, корзинки на длинных цветоносах. Краевые цветки неплодущие, воронковидные, синие или голубые, неравномерно пятизубчатые, а срединные – трубчатые, фиолетовые, плодущие. Семянка с хохолком из жестких волосков. Цветет в июне-июле. Собирают только краевые синие или голубые цветки сразу же, как только распустятся цветочные корзинки. Сушат их в темном, хорошо проветриваемом месте. В научной медицине василек синий употребляется только в виде легкого мочегонного средства. В народной медицине это растение применяется как желчегонное, мочегонное и потогонное средство при водянке, желтухе, воспалении почек и мочевого пузыря и при простуде. Отвары краевых цветков часто применяют в виде примочек для глаз при некоторых глазных болезнях, как противовоспалительное, а иногда и как прижигающее и дезинфицирующее средство. Отвар из цветков применяют наружно и внутрь при особой болезни глаз, называемой куриной слепотой. При этом лечении надо соблюдать диету. Часто употреблять в пищу печенку при общем усиленном питании рыбьим жиром. Способ применения. Отвар. 1 чайная ложка цветков на стакан кипятку. Употреблять по 1/4 стакана 3 раза в день. Наружно применять как примочку.